день, когда мы вспоминаем имя этого угодника Божьего, возглавившего в патриаршем достоинстве Русскую Православную Церковь и положившего начало патриаршего служения на Руси, читаем удивительные слова Спасителя в Евангелии от Иоанна. «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемник бежит, ибо не есть пастырь». В этих словах содержится величайшая божественная мудрость и одновременно констатация того факта, что многие, кто именуют себя пастырями, таковыми не являются. Что такое наемник? Наемник – это тот, кто служит за вознаграждение. Наемник – это тот, кто живет своей собственной жизнью. И эту свою собственную, личную, семейную жизнь, свои интересы, свои увлечения поставляет в центр своего бытия. А работа, за которую он получает деньги, является лишь средством существования. Вознаграждение – это главное в том, что делает этот человек вне области своих интересов. Такой человек никогда не будет отдавать жизнь ради своего служения. Он испугается опасности. Он будет бежать. Все это имеет отношение не только к церковному служению, но к любому другому служению, в том числе и к служению Отечеству, которое требует полной отдачи сил. Есть работа, а есть служение. Есть работа за вознаграждение, а есть служение, которое требует отдачи всей жизни. Конечно, в первую очередь это касается церкви. Здесь нет работы, здесь есть только служение. И потому священнослужитель несет свое служение вне зависимости от того, вознаграждается ли достойно его служение или нет. Обеспечивает ли это его служение материальную сторону жизни или не в полной мере обеспечивает, или, может быть, вообще не обеспечивает. Наемничество – это признак того, что сердце человека, его жизнь – вне того делания, за которое он получает вознаграждение. Это имеет отношение не только к прямому материальному вознаграждению, не только к той зарплате, которую получают люди. Наемник может убежать в другое место не только потому, что пребывание в данном месте сопровождается с неким риском. Он побежит в другое место, если там он будет получать лучше и больше. Если там он будет окружен большим почетом. Если то другое место будет даровать ему больший жизненный комфорт. Все то, что сказано, имеет отношение к особому роду служения. Ясно совершенно, что церковь существует потому, что люди, призываемые быть ее служителями, в абсолютном большинстве случаев таковыми и являются. Они служат Богу, а не работают. Кстати, и народ это хорошо чувствует. К одному священнику идут и даже материально готовы ему помогать. а от другого шарахаются, видя в нем наемника. Мы живем в такое время, когда не должно быть наемников среди священнослужителей. Потому что ответственность у священника не только за его паству, за весь народ, за страну ответственность. На великом перепутье наше Отечество. И от того, какие духовные силы сейчас соберет народ, от того, какую духовную мощь он будет иметь, будет зависеть его будущее. Будет зависеть будущее Отечества нашего, всей исторической Руси. Наемник может изменить своему призванию и не только из-за страха или из желания иметь больше денег. Он может изменить свое призвание незримо, негласно, как бы продолжая совершать свое дело, а сердцем принадлежа совсем другому делу. Вот то, что справедливо в отношении служения церкви, справедливо и для служения Отечеству. Если человек поднимается на высокую ступень служения своему народу, если он входит в круг небольшой, но весьма ответственный за судьбу Отечества, то там всякое наемничество недопустимо. Там не может быть работы ради денег или ради только личного своего успеха и благополучия. Там служение, а значит отдача всех своих сил, а значит содержание в центре своего бытия, то дело, на которое поставлен сей человек, промыслом Божьим и изволением людей. Это справедливо также и по отношению к военно-начальникам, и по отношению вообще всех тех, кто, одевая военную форму, приносит присягу. Почему мы и говорим «военная служба», а не «военная работа». И ведь удивительно, что продолжается это жертвенное служение в нашем народе. В то время, когда средства массовой информации и стиль жизни навязывают нам совершенно другие ценности, есть люди, которые, принимая присягу, честно служат Отечеству за небольшую зарплату в трудных условиях, мотивируя свое служение не материальным благом, а желанием и стремлением служить народу своему. Не случайно в день памяти святителя Иова мы читали это замечательное Евангелие о пастыре добром, который душу свою полагает за овцы. Этот пастырь противопоставляется наемнику, который бежит. Потому что святитель Иов был таким пастырем. Взойдя на первосвятительскую российскую кафедру, обретя высокое патриаршее достоинство, он был пастырем для пастырей, он был пастырем для народа, он был великим светильником земли русской. Никакого наемничества, никакой личной выгоды, никакой личной заинтересованности, а жизнь отданная церкви и народу отобразилось в том, что святитель Иов причислен ныне к лику святых, и мы прославляем его как пастыря доброго. И сегодня возносим особую молитву о церкви нашей, об архипастырях и пастырях наших, дабы они уподоблялись святителю Иову в своем служении народу Божьему. Мы молимся сегодня о властях наших и о воинстве нашем, дабы среди них не было наемников, но были труженики, в каком-то смысле тоже пастыри, потому что и они призваны вести наш народ. Дай Бог, чтобы народ шел и за этими пастырями в правильную сторону, дабы путь сей быть был путем спасения, но не гибели. Если будем крепко молиться о всех, кому Господь вручил бразды светской и церковной власти, то надеемся, что молитвами Господь будет совершать великое преобразование человеческих умов и сердец. И, может быть, даже из тех, кто вступал на путь такового служения с мыслями обрести материальные блага, успех, почет. Может быть, чтобы и в их умах и сердцах силой молитвы произошло преобразование, и наемник стал пастырем, радеющим об овцах своих. Молитвами святителя и чудотворца Иова да хранит Господь землю нашу, народ наш, церковь нашу, власти и воинство, укрепляя и вдохновляя каждого из тех, кому вручена великая ответственность нести свое служение со страхом Божиим и с величайшей ответственностью. Аминь.